незанятое место. Первое царство, глава 20, 24-43 стих. «Из рук Саула ускользало царство, и он вынашивал в душе коварство убить Давида. Мысль, питая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте, но зятя нет. Растет злоба на тестя. Не скрыв ее, он высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем возгорелась жгучая обида. На сердце было тяжело до боли. Не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах там они друг друга обнимали, надеждой на Бога укреплялись. И там вдали от царского чертога у них на сердце улеглась тревога. А в это время за столом Саула незанятыми видели два стула. А почему? Нетрудно догадаться. Любовь и зло не могут совещаться. Жил царь Саул давно, до нашей эры. Но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывают, когда они к себе нас приглашают. Мол, в этом нету ничего плохого. Мы даже ждем тебя, как гостя дорогого. В ответ на эти просьбы, приглашения, у нас должно быть твердое решение. И даже с тем должны мы не считаться, что приглашавший может обижаться. Подумайте, приятно ли находиться среди общества, которое глумится над нашим другом? Нет. Для нас известно, на торжествах мирских для нас не место. Как тем друзьям там, во дворце Саула, нам нередко предлагают стулья. Давайте стулья тех не занимать и всякой дружбы с миром не избегать. Аминь.